Глава 6. А скажи-ка, сколько нужно времени, чтобы подготовить землетрясение? Должно быть много, сказал Дефарж. Но назрев, оно разом обнаруживается и все уничтожает вконец. А пока назревает, подземная работа все время продвигается, хоть ничего не видать и не слыхать. Тем и утешайся. Подожди. Чарльз Диккенс. Повесть о двух городах. Ты представляешь себе, что значит искупить вину? Спросила Пламтри, увлекая его через темную автостоянку к сияющему ярким белым светом фасаду кафе мороженого под громким названием «Замороженный гигант». Кокрен заметил, что в ее голосе звучит тревога. «Наверное, да», — ответил он, поспевая за ней и прикидывая, скоро ли им удастся выпить и поговорить. Ночью сильно похолодало, и он жалел, что в момент побега из психбольницы на нем не было куртки и намеревался связаться с кем-то в округе Сан-Матео, кто смог бы немедленно перевести ему денег или, по крайней мере, дать номер кредитной карты, чтобы снять комнату в мотеле. Все это определенно можно было бы каким-нибудь образом устроить. «Возместить ущерб», — сказал он, — «признать свою вину, если это действительно так, вернуть людям то, что ты выманила у них обманом, признать свою злонамеренность и попросить прощения». Он улыбнулся. «А что, тот парень в 7-Eleven дал тебе лишнюю сдачу?» В магазине, находящемся в 3 кварталах отсюда, они ничего не купили, но Пламтри уговорила продавца разменять смятую 20-ку, которую она прятала в кроссовке, на 17 бумажек по доллару и 2 горсти мелочи. Когда они вышли из магазина, она забрала у Кокрена и 4 четвертака, бывшие у него в кармане. «Нет, дело в том, что искупление вины, оно идет на благо собственной душе, верно?» Он пожал плечами. «Конечно. Но прежде чем сделать это, нужно кого-нибудь облапошить». «Ко!» — он расхохотался. «Конечно. Как говорится, не согрешишь, не покаешься». «Не согрешишь». Она вскинула пустой, усталый взгляд на его лицо, озаренное белым сиянием вывески. «Не разговаривай там, ладно? Ты знаешь какой-нибудь иностранный язык, кроме старого доброго мексиканского?» «Oui, mademoiselle, je parle français un peu». «Это французский, да? Клево, будешь французом. Они решат, будто ты не понимаешь, что написано на твоей дурацкой футболке». Она толкнула стеклянную дверь замороженного гиганта и, порыв вырывавшегося оттуда теплого, отдающего ванилью воздуха, шевельнул волосы Кокрена. В ярко освещенном зале имелся лишь один посетитель – женщина в свитере с эмблемой Raiders, устроившаяся в кабинке у дальнего окна. Пламтри направилась прямо к кассе и со смущенным смехом высыпала кучу бумажек и мелочи на белый пластик. «Нельзя ли попросить вас о большой любезности?» — обратилась она к юноше-кассиру. «Мой друг вернул мне $20, которые был должен, но он ничего не понимает в американских деньгах. Все это просто не поместится ко мне в карманы. Не согласились бы вы поменять мне это все на 1 20-долларовую бумажку?» «Вряд ли, леди». Юный кассир нервно улыбнулся. «А почему бы вам не избавиться хотя бы от части, купив мороженое?» В дальней кабинке что-то негромко хрустнуло, и женщина в свитере раздраженно воскликнула. «Черт возьми, неужели у вас нет ни одной нормальной ложки?» Пламтри с сочувствием улыбнулась молодому человеку, который достал из-за стойки пластиковую ложечку и поспешил к посетительнице. «Я вас отлично понимаю», — сказала Пламтри, когда он вернулся на свое место. «И мы завтра, возможно, и впрямь зайдем и купим у вас мороженое. Но вот... этот мой друг совершенно не говорит по-английски и считает всех американцев глупыми, и меня в первую очередь. Я пообещала ему, что смогу поменять эти деньги на 1 купюру. И если вы мне не поможете, он снова назовет меня чертовой дурой. Вы только посмотрите на него. Он ведь уже так думает». Она махнула рукой Кокрену. «Моментито, Пьере!» «Сын эти по моей фут», — не без труда выговорил Кокрен. «С этим пси метра рандида». Это была одна из немногих фраз, которые он запомнил из разговорника Берлица. «Я не виноват, этот имбецил сам врезался в меня». На бейджике, пристегнутом к рубашке кассира, было написано «Карен», и Кокрен, воспринимая его как такую же, как он сам, жертву нелепой мужской одежды, с сочувствием думал о том, как поведет себя этот юноша, когда обнаружит, что нацепил на себя бирку с женским именем. «Ну, — сказал тот, — пожалуй, можно пойти вам навстречу. Мелочь нам в любом случае пригодится». «О, я вам чрезвычайно признательна», — сказала Пламтри и принялась поспешно выкладывать купюры на стойку, чтобы парню было удобнее считать. А тот открыл кассу, достал 20-долларовую купюру и протянул ей, не сводя глаз с кучи, лежавшей на стойке. «Что вы мне такое даете?» — тут же спросила Пламтри. В протянутой руке она держала 1-долларовую бумажку. Парень воззрился на нее в неподдельной растерянности. «Я дал вам вот это». «Ну да, я же просила 20-ку. У вас, наверное, это случайно попало в отделение с 20-ками». «Я... Не может быть, чтобы я дал вам такую купюру». «Вы, значит, хотите все мои деньги забрать, а мне всучить всего лишь доллар?» — жалобно проскулила Пламтри. У женщины в свитере Рейдерс снова сломалась ложка. «Эй, безмозглый!» — рявкнула она. «За те деньги, на которые ты добрых людей разводишь, мог бы хотя бы ложки приличные завести». После напряженной паузы юноша забрал доллар, вынул из ящика 20-ку, пристально посмотрел на купюру и лишь после этого поднял голову. «Очень надеюсь», — чуть слышно сказал он, отдавая ее, «что у нас потом не окажется недостачи. Вы выглядите симпатичной». Кокрин стиснул зубы и почувствовал, что его лицо залилось горячей краской. Это было омерзительно. Он знал, что следовало бы заставить Пламтри вернуть 2-ку, которую она ловко спрятала, но думать мог только о том, как выбраться отсюда. «Ух», — выдохнул он, ощущая, как по ребрам течет струйка пота. «Мерт». «Проклятие, французский». «Завтра я вернусь, и мы проверим, все ли в порядке», — сказала Пламтри, быстро отступая от стойки и на ходу пряча купюру в карман. Снова взяв Кокрина под руку, она развернула его к выходу. «Еще раз спасибо». Кокрин растерянно понял, что способен поддерживать ее развеселый тон. Когда они снова оказались на улице, он попытался было заговорить, но она махнула рукой, и он лишь сжал губы. Дурацкая футболка пропиталась потом и его знобило на холодном ветру. Прервала молчание она лишь после того, как они покинули полукруг света, расходившегося от замороженного гиганта. «Вот у нас есть 20-ка специально на еду и выпивку». Она тяжело дышала и цеплялась за его руку, как будто разговор в кафе-мороженом совершенно вымотал ее. «Мальчонка прав», — с трудом выговорил он. «Ты казалась симпатичной. Он, наверное, вылетит с работы». «Он может вылететь с работы», — равнодушно сказала она, по-видимому, соглашаясь с Кокрином. «Я пойму и отнесусь с уважением, если ты решишь, что не станешь есть ничего из того, что мы купим на эти деньги». Она хмуро посмотрела на него. «Ты это имел в виду?» «Нет, дело сделано». «Я могу вернуться?» Она выпрямилась и выпустила руку Кокрина, хотя все еще выглядела слабо и нетвердо держалась на ногах. «Хочешь, чтобы я возвратила их ему?» Кокрин зябко поежился, сунул замерзшие руки в карманы брюк и подумал о том, насколько энергично полиция может разыскивать его и Пламтри, и легко ли на самом деле будет получить в это время деньги, которые ему переведут из Сан-Франциско. Где их можно будет получить? Не потребуется ли для этого водительское удостоверение или какой-нибудь другой документ? К тому же он чертовски проголодался, чертовски хотел передохнуть в тепле и уже с удовольствием предвкушал пару стаканчиков бурбона. «Нет, в смысле, что сделано, то сделано». «Все верно», — сухо перебила она. «Ты точно такой же, как Дженнис». «Я слышал, что ты на самом деле не охранница», — сказал он довольно рассеянным тоном, потому что увидел впереди на своей стороне Роуз Кранс красную неоновую вывеску «Маунт Сабу коктейли». «Говорят, ты на самом деле воровка». «Она успела разболтать тебе все на свете, да?» Над танцплощадкой Маунт Сабу под самым потолком крутился дискотечный зеркальный шар, но никто из присутствовавших в баре не танцевал, возможно, потому что каменный пол был посыпан песком, как для представления мягкой чечетки. Даже в дальнем конце длинного зала, возле входной двери, провожая Пламтри в пустую кабинку под лампой в углу, Кокрин ощутил хруст песка под ногами, теплый воздух пах свечным воском и бараниной. «Привет, костыль», — сказала Пламтри, как только они уселись. «Мы собрались выпить? Что?» Она оборвала фразу и уставилась на его футболку. «Встань-ка на минуточку, ладно?» Он поднялся, выбрался из-за стола, и она закатилась хохотом. «Цветочек из Коннектикута в штанах короля Артура!» — с трудом проговорила она. «Изумительно! Это, полагаю, из марки Чучу Твенки, да?» Кокрин не без труда деланно улыбнулся в ответ и сел на место. Он был потрясен этой явно спонтанной реакцией спутницы на свою футболку. «Ты это любишь танцевать?» — спросил он, чтобы уточнить свое впечатление. «Конечно!» — радостно воскликнула она. «Мы ведь для этого сюда пришли, да?» «Нет!» — он вздохнул. «Нет, и мне совершенно не хочется танцевать, если честно. Пожалуйста, мне по одной вайлд-теке и курс», — сказал он брюнетке, подошедшей к кабинке с подносом в руке. И он взглянул на Пламтри. «Манхэттен, пожалуйста», — сказала она. «И два меню», — добавил Кокрин. Официантка кивнула, грохнула на стол чистую пепельницу с какой-то надписью, напечатанной по кругу, и зашагала к бару, шурша по песку на полу длинной юбкой. Двое мужчин в жеванных деловых костюмах играли в барные кости на оплату выпивки, вытряхивая кубики из начищенного стакана на мокрое полированное дерево. «Что пьет Коди?» — поинтересовался Кокрин. «Кроме водки». «Будвайзер», — она улыбнулась ему. «Забавно. Коди позволила мне сидеть и болтать с тобой. Обычно мне остается только бегать в туалет и даже порой блевать там, пока она точит лясы с мужчиной, а она никогда не позволяла себе просто встать и уйти от него». «Но ты же сама сказала, что я ей не нравлюсь». И, добавил он все еще... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Не отойдя после потрясения от подмеченного. Она показалась мне чрезвычайно усталой. Она точно не захотела бы танцевать. Пламтри кивнула. Та процедура, которую ей устроили утром, очень тяжело ей далась. Она наверняка будет рада выпить рюмку-другую, прежде чем мы уйдем отсюда. Кокрину пришло бы в голову поинтересоваться, как они будут расплачиваться за выпивку и еду, которую сейчас закажут, но он решил не портить радужного настроения Дженнис. Неожиданно послышалось негромкое электронное бибиканье, и он вспомнил, что ее часы издавали такой же звук, когда она уговаривала продавца в 7-Eleven разменять ей двадцатку бумажками по доллару и мелочью. «Зачем ты настроила сигнал?» — спросил он. «О, это дурацкая штука. У тебя же есть часы, да? Эти я, наверное, брошу здесь. Их дал мне один из докторов. Они вроде бы должны были помогать мне... оставаться сейчас, а не в прошлом или будущем». Говоря это, она расстегнула ремешок часов и подняла их за кончик, как дохлую мышь. «Это последнее, что связывает меня с этой дурацкой больницей. Зуб даю, если я развяжусь с ней, от меня отстанет и вся эта депрессивно-маниакальная чушь. Там в больнице они хотят, чтобы мы были больны. Поручиться могу, что вне этого заведения мне и старый кошмар не будет так часто сниться». «В котором солнце падает с неба?» Немного неожиданно для себя спросил Кокрин. «Ага, прямо на меня». Она резко тряхнула головой. «Заполняет все небо, а потом размазывает меня по асфальту. Я еще 2 лет от роду лежала в больнице, и, наверное, в моей палате не было окон, потому что я с чего-то решила, будто солнце умерло. Примерно тогда умер мой отец, а я была слишком мала для того, чтобы понять, что же происходит». Она хмуро уставилась на собственные ногти. «Я до сих пор скучаю по нему. Сильно. Хоть мне было всего 2 годика, когда его не стало». Вернулась официантка, поставила на стол заказанную выпивку и вручила Кокрину и Пламтри меню в кожаном переплете. «Можно у вас попросить ручку?» — обратился к ней Кокрин. Когда он поднял руку и сделал несколько характерных движений в воздухе, она улыбнулась и вручила ему шариковую ручку Биг, лежавшую на подносе. Кокрин успел лишь кивнуть в знак благодарности, а она уже отвернулась и помчалась к бару. «Прасо пита», — выговорила Пламтри, разглядывая меню. «Домато супа». «Это греческий ресторан, что ли?» Она отхлебнула из бокала, звучно прополоскала напитком рот и лишь потом проглотила. «О-о-о!» — Кокрин вспомнил, как Лонг Джон Бич пел «Резвиться, веселиться в туманах Аттики», но тут же сообразил, что Дженнис не присутствовала при этой части вечеринки. «Думаю, ничего страшного». Он открыл свое меню, уставился на незнакомые названия и отхлебнул теплого ароматного бурбона, а потом в упор взглянул на Пламтри. «Кстати, я тебе верю. Насколько я понимаю, мы сейчас говорим не о меню, да?» «Совершенно верно. Я имел в виду, верю, что в тебе действительно обитает множество разных личностей». Он сделал несколько больших глотков холодного пива. «Фух, совершенно ясно, что ты впервые увидела мою дурацкую футболку всего несколько минут назад, а Коди видела ее еще в больнице, но она не врубилась, что это шутка на тему книги Марк Твена». «Можешь не сомневаться, это чистая правда. Думаю, что Коди не очень-то любит читать. А вот мне нравится, особенно о короле Артуре, хотя, пролетая над гнездом кукушки, я так и не смогла осилить». Она закатила глаза. «Ты привел на обед целую толпу девушек». Кокрин решил не спрашивать, как, по ее мнению, книга, пролетая над гнездом кукушки, связана с королем Артуром. К обложке меню был приколот скрепкой листок с перечнем блюд дня. Он отцепил листок, положил чистой стороной вверх и взял авторучку. «И кто же вы все такие? Просто чтобы знать вас по именам, когда нужно будет писать поздравительные открытки». «О, Коди платит за обед, так? Не хочу ничего об этом слышать. Так, со мной и с ней ты уже знаком. А еще есть Тиффани». Она умолкла, давая Кокрину возможность записать имя, а потом добавила «и Валори». Он записал имя так, как его обычно произносят, но она наклонилась и постучала пальцем по бумаге. Правильнее будет через «о» — «Валори». «Вэлла» — английский. «Доблесть, отвага». Кокрин ухмыльнулся, его позабавила эта скрупулезность. «Вроде как в калории». «Если в тебе есть еще и обжора, можно назвать ее Калори, и они будут двойняшками». Пламтри оскалилась в безрадостной улыбке. «Валори никому не двойняшка». Она посмотрела на список. «И еще он. Просто напиши «он», ладно? Мне не хотелось бы ни слышать его имя, ни даже видеть его написанным на бумаге». За мгновение, потребовавшееся для того, чтобы написать две буквы, Кокрину пришло в голову, что этот пресловутый Флиберти Джибет, судя по всему, столь же реален, как Коди и Дженнис, и вполне мог убить человека в Окленде 5 с небольшим лет назад. А потом его мысль перескочила к королю, которого, как уверяла Пламтри, она убила 10 дней тому назад. «Это ведь не татуировка», — сказала Пламтри, — «а родинка, да?» Кокрин положил авторучку на стол, согнул правую руку, и темное пятно в форме листка плюща пошло морщинами. «И не то, и не другое. Это скорее вроде порохового ожога или шрама. Этакая ржавчина под кожей или даже порошок раздробленной коры. Когда мне было 7 лет, я сунул руку, чтобы прикрыть наплыв от большого секатора, которым орудовал рабочий. Решил, что похожий на лицо наплыв — это настоящая стариковская голова, и попытался помешать рабочему ее отрезать». Пламтри нахмурила лоб, глядя на него поверх бокала. «Что?» — Кокрин улыбнулся. «Прости, сразу видно, что ты выросла не в винодельческих краях. Это же старо, как божья коровка улети на небо или лунный человечек». Фруссар называл это лик виноградной лозы. Видишь ли, бывает, что зимой, когда приходит время подрезать лозы, на некоторых давно подстриженных черенках появляются наплывы, похожие на лицо старика. Лоб, скулы, нос, подбородок. В средневековой Франции это стало предметом серьезного суеверия. Там лозы с самыми выразительными наплывами лицами выкапывали и сжигали на вершине горы. Среди зимы, чтобы весна пришла быстрее. Старику пора умереть. «Выкинуть короля-самоубийцу», — мысленно добавил он. «И доколь ты не поймешь, смерть для жизни новой, хмурым гостем ты живешь на земле суровой», — продекламировала Пламтри, несомненно цитируя кого-то. «Только не спрашивай, чьи эти слова, я даже не знаю, кто из нас это читал. Ты никогда не думал свести это пятно? Уверена, врачи сейчас это могут?» «Нет», — ответил Кокрин, сжимая кулак, чтобы пятно было видно четче. «Я им, пожалуй, даже горжусь. Это мой отличительный знак винодела, почетный боевой шрам». Пламтри улыбнулась и покачала головой. «Пожалуй, я возьму вот эту, Арни Карама. Надеюсь, ее можно будет разжевать?» Кокрин посмотрел в меню. «Баранина, тушеная с сахаром и корицей? Ну-ну. А я, пожалуй, закажу Москари Пситу. По крайней мере, если верить написанному, это говядина. Жаль, что у них нет старого доброго чизбургера». «Что да, туда. Время у нас ограничено. Ты все еще настроен звонить своему адвокату? И что же ты попросишь его сделать?» Тут вернулась официантка, и они сделали заказы. Кокрин попросил еще бурбон и пиво, а Пламтри — второй Манхэттен. «Я попрошу адвоката», — сказал он, как только официантка отошла, «перевести мне немного денег, чтобы я смог добраться домой. И я...» — он взглянул прямо в крошечные точки ее зрачков. «Надеюсь, Дженнис, что ты поедешь со мной. Адвокат сможет гораздо толковее работать на тебя, если пообщается с тобой лично, а для тебя будет лучше убраться подальше от Арментроута». «Я верну тебя домой, Кэтлин», — пропела Пламтри и вздохнула. «Что за спешка с возвращением домой?» Кокрин, моргая, уставился на нее. «Если не ошибаюсь, это песня об умирающей девушке». «Ой, я и забыла. Так к чему спешка-то?» Кокрин всплеснул руками. «А как же заработок?» «Какая работа может быть в январе в виноградниках?» Он резко, коротко хохотнул дважды и снова согнул правую руку. «Ну как же, подрезка! Ею как раз зимой и занимаются. Проследить, чтобы рабочие обрезали каждую лозу, оставив два побега с двумя почками на каждом, и сохранили ближе к штамбу козий прутик, как мы его называем, сучок замещения, на котором грозди появятся через 2 года, а потом объехать виноградники, у которых мы покупаем урожай, и посмотреть, как провели подрезку они». Если кто-то оставляет 3 или 4 побега с множеством почек, рассчитывая на обильный полив и такой же урожай, я делаю пометку, что у этих покупать не будем». Он посмотрел на серое пятно в форме листа плюща на тыльной стороне своей кисти, не имеющей никаких других подтверждений, вспомнил яркую галлюцинацию, сопутствовавшую шоку от этой полученной в детстве раны, и понял, что не хочется связываться с подрезкой, во всяком случае в этом году. Виноградные листья опадают дождем. «А что у тебя на уме?» Пламтри подняла свой бокал с напитком цвета кока-колы, свет над головами мигнул, а девушка подняла руку и помахала официантке. «Нельзя ли подать Будвайзер?» — крикнула она. «Сразу 2, пожалуйста». Кокрин не расслышал ответа за грохотом игральных костей. Выждав несколько секунд, он вновь заговорил. «Дженнис предупредила, что ты можешь захотеть выпить стаканчик-другой», произнес он почти ровным голосом и с раздражением заметил, что рука, которую он взял стакан с пивом, дрожала. Он заставил себя пристальнее посмотреть на свою спутницу, и по коже на его предплечьях пробежали мурашки, когда он осознал, что теперь видит разницу. Рот девушки сделался шире, а глаза напротив сузились. «У меня на уме вот что», — сказала Коди. «Мне необходимо разыскать другого адвоката. Его зовут Стрюп. Он может помочь мне найти подростка, которому сейчас 15. Это законный претендент в короли, и зовут его вроде бы Буги-Вуги Бананас или как-то в этом роде». Кокрин вскинул брови, отхлебнул пиво, проглотил жидкость и поставил стакан на стол. «И?» «Этот парень, судя по всему, знает, как вернуть к жизни умершего короля». «Что ты пьешь?» «Вайлд теки и курс». «Курс! Все равно, что трахаться в каноэ. А, ладно». Она протянула руку, взяла его стакан и осушила одним продолжительным глотком. «И еще 2 курс!» — крикнула она, не отводя взгляда от Кокрина. «Можешь себе позволить», — согласился он. «Нахер!» — выкрикнула женщина в кабинке около двери. В первую секунду Кокрин решил, что она орет на него, и у него даже лицо похолодело. Но тут мужчина в той же кабинке забормотал визгливым обиженным тоном, и, оглянувшись, Кокрин увидел блондинку, которая продолжала что-то бессвязно выкрикивать, мотая головой и заливаясь слезами. «Все понятно», — прокомментировала Пламтри. «Если бы дурацкая пародия на детскую песенку о драконе, которую распевал Лонг Джон Бич, не продолжала звучать в голове Кокрина, если бы Бич не вцепился в Кокрина несуществующей рукой, если бы постоянное громыхание игральных костей не подчеркивало тот факт, что пока женщина не закричала, все присутствующие разговаривали приглушенными голосами, Кокрин ни за что не додумался бы до того, что сказал сейчас. А если бы он не хватил бурбона на пустой желудок, то не решился бы и заговорить об этом, но...» «Ты выплеснула ее, да?» Удивленно спросил он Пламтри. «Свою злость. Получается, ее нельзя искусственно вызвать или погасить, но можно переадресовать?» В сыром воздухе сквозь запахи баранины, мяты и спиртного вдруг остро почувствовалась резкая нота привядшей порубленной зелени, наводившая на мысль о расчистке джунглей и тяжелых мачете. «Это, наверное, часть твоего диссоциативного расстройства», способность сохранять спокойствие, переводя свой гнев кому-нибудь из окружающих? Та леди в кафе мороженом, которая все время ломала ложки и бранилась, пока ты уговаривала этого юношу поменять тебе мелочь на двадцатку. И мистер Региши, который вчера бросился душить Миюра, когда Армин Троут вывел тебя из себя. У него путались мысли, и он не мог дождаться официантки со следующим пивом. «Какое ты имеешь право?» — зашлась женщина у двери. Кокрин выдохнул и неуверенно, немного виновато улыбнулся Пламтри. «Полагаю, никакого». «У тебя остались еще четвертаки?» — с величайшим спокойствием спросила Пламтри. Кокрин пощупал карман под столом. «Один точно найдется. Давай-ка позвоним». Они выбрались из-за стола и прошли к телефону-автомату, находившемуся возле туалета в дальнем конце помещения. Пламтри взяла с полки под аппаратом белую телефонную книгу, пролистала тонкие странички и сказала: «Никакого Стрюба. В Лос-Анджелесе ни одного». Кокрин посмотрел ей через плечо на разворот СТР. «А вот Стрюби клоун», — сказал он, — «упомянут дважды еще как Стрюби детские праздники». Она кивнула. «Серьезный прикуп. Вполне имеет смысл позвонить. Давай сюда четвертак». Кокрин извлек монету, протянул Пламтри. Она сунула ее в щель и набрала номер. Подержав несколько секунд трубку около уха, она сказала: «Автоответчик, послушай». Она немного откинула голову и повернула трубку, и Кокрин, прижавшись подбородком к ее щеке, прослушал сообщение. Сердце отчаянно колотилось, и он позволил себе положить ладонь на плечо Пламтри, будто бы опираясь. «И не могу сейчас подойти к телефону», — провозгласил. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Сил в трубке бодрый голос. «Но продиктуйте ваше имя и номер телефона, и Стрюби непременно перезвонит вам». Затем раздался гудок, Пламтри повесила трубку и, дернув плечом, сбросила руку Кокрина. «Похоже, его нет дома», — сказал Кокрин, пытаясь скрыть неловкость, когда они возвращались в свою кабинку. Пока они ходили, официантка принесла обед. На скатерти появились две тарелки с мясом и овощами, источавшие пар и запахи чеснока, баранины, лука и корицы, а также еще один Манхэттен, стаканчик с бурбоном и 5 больших стаканов пива. «Конечно, без тебя никто об этом не догадался бы», — язвительно бросила Пламтри, проскальзывая в кабинку. Кокрин промолчал, сел и сразу энергично принялся за жаркое из мелко нарезанной телятины, помидоров и лука, поглядывая в сторону бара и на других посетителей, но не на Пламтри. Он надеялся, что она вскоре снова превратится в Дженнис, и настроился поймать этот момент, если она вдруг встанет и отправится в дамскую комнату. За стойкой бара тоже стояла женщина, и когда Кокрин взглянул на нее, она придвинула наполненный стакан пива одному из игроков в кости. Тот вынул из кармана пиджака маленький мешочек вроде кисета и вытряхнул на стойку немного желтовато-коричневого порошка или крупы. Бармен смела его миниатюрной щеточкой и стряхнула куда-то за стойку. «Золотой песок», — гадал Кокрин с полупьяным любопытством, — «героин или кокаин, смешанный с манной крупой». В любом случае, кучка оказалась слишком большой для оплаты всего одного пива. Теперь к выходу из бара упорно ковылял чернокожий карлик на костылях, и когда он распахнул дверь и выставил наружу один из них, Кокрин уловил в воздухе резкий запах моря, который ворвался в зал и колыхнул свет ламп за мгновение до того, как дверь с грохотом закрылась за крохотным человечком. И сквозь возобновившееся тарахтение костей он слышал теперь медленный глухой рокот, как будто в каком-нибудь соседнем каменном здании вращалось мельничное колесо. Тут он заметил, что покончил с едой, почти допил бурбон и большую часть пива, и что Пламтри держит во рту сигарету и приготовилась чиркнуть спичкой. Сигареты Кокрина так и остались в дурдоме. Когда она бросила спичку в пепельницу, там вдруг вспыхнуло пламя, которая через миг погасла, оставив лишь струйку дыма и запах, как от бекона. «Бренди в пепельнице?» — воскликнул Кокрин игривым тоном, пытаясь скрыть, что чуть не подскочил от неожиданности. «Что там на ней написано? Не курить рядом с пепельницей?» Пламтри тоже испугалась и очень осторожным движением придвинула предмет к себе. «Там написано, по латыни, наверное, «Roma tibi subita motibus ibit amor». «Что это значит?» «Дай-ка взгляну». Кокрин потянул теплую пепельницу. Как романтично. Покорно принять в автобусе чуточку любви. «Ты все врешь!» Она, похоже, действительно испугалась той чуши, которую он наплел. «Там ведь ничего этого не сказано, да, насчет автобуса?» «Ну ты и здоров врать!» Кокрин засмеялся и успокаивающе прикоснулся к ее руке. «Нет, конечно, я не знаю, что там написано». Он отхлебнул пиво из стакана и, чтобы сменить тему, спросил. «Почему ты сказала, что курс — то же самое, что трахаться в каноэ?» «Потому что это, черт, почти что вода. Хо-хо, давай-ка отчаливать отсюда. Клоун Стрюби, наверное, уже вернулся домой. Сейчас я перепишу из книги адрес и вызову такси». Не успел он возразить, как она выскользнула из кабинки и зашагала к телефону. «Стрюби, мать его, клоун!» — пробормотал он себе под нос. «Не может это быть тот самый юрист, который тебе нужен? Нынче ночью?» Он едва успел допить бурбон и пиво, как она вернулась, схватила его за руку и потащила к выходу, но, подойдя к двери и распахнув ее, теперь в сквозняке совсем не ощущался запах моря, она поспешно вернулась и подсела к той блондинке, что ранее кричала, но теперь уже напилась и тихонько плакала. Вернувшись, Пламтри сразу же потащила его к краю тротуара и принялась нетерпеливо смотреть по сторонам, пробормотав сквозь зубы. «Надеюсь, такси быстро приедет». «Черт возьми, я тоже», — сказал Кокрин, заметив, что она прижимает к себе сумочку. Клоун Стрюби жил в маленьком одноэтажном бунгало 1920-х годов близ перекрестка бульваров Дель Амо и Авалон в районе Карсон на юге Лос-Анджелеса. И, выбравшись из такси, Кокрин с Пламтри направились от залитой огнями магистрали по двухполосному проезду к темному крыльцу. Света в доме вроде бы не было, но Пламтри постучала в дверь. Постояв несколько секунд и не дождавшись ответа, Кокрин принялся разглядывать крыльцо. С балки под крышей свешивались на двух цепях деревянные качели. Кокрин споткнулся о коврик из искусственной травы, попытался опереться о них, и тут же один из крюков вырвался из балки, и сиденье с гулким стуком ударилось торцом о доски крыльца. «Христосе!» — выдохнула Пламтри, попятилась, наткнулась на керамическую вазу, стоявшую на перилах. Та упала и с глухим треском разбилась на траве. Кокрин упал, свалившаяся цепь обмоталась вокруг его руки, и он несколько секунд сдирал ее. Эта мелкая авария всерьез напугала его. На лице выступил холодный пот, рот наполнился соленой слюной. Возле двери стоял широкий пластмассовый лоток с песком, перемешанным с кошачьим калом. Кокрин на четвереньках подполз к нему, и его начало рвать туда. Оставалось только стараться, чтобы это было негромко. «Ты спятил!» — воскликнула Пламтри. «Мы же так его дом сломаем!» Тут Кокрин услышал, что к тротуару подъехала машина. Передача переключилась на нейтральную, мотор немного поработал в холостую и стих, а затем скрипнула открывающаяся дверца и защелкнулся замок. «Вот он и дома», — сердито прошептала Пламтри. «Прекрати и встань!» Кокрин уже только отплевывался, наконец смог подтянуть ноги и встать, опираясь на стену. «Прости!» — обиженно пробормотал он, уставившись на окрашенные доски. «Прости, засранца!» Он вытащил подол футболки из брюк, вытер рот и, повернувшись, оперся спиной на стену. «Кто здесь?» — раздался из темноты испуганный мужской голос. «Ох», — пробормотала Пламтри, — «нет у меня времени расклад подбирать». И она повернулась к ступенькам. «Мистер Стрюб», — бодро произнесла она, — «нам с другом позарез нужна ваша помощь». «Кто вы такие?» Кокрин отбросил со лба влажные волосы и всмотрелся в темноту. На фоне уличных фонарей вырисовывалась фигура в мешковатых штанах, короткой облегающей курточке, с волосами, разделенными на два пучка, которые торчали, как рога, по сторонам головы. На ногах у этого человека были туфли, громадные, как баскетбольные мячи. «Мистер Стрюб, мы попали в беду», — сказала Пламтри. «Нам необходимо найти подростка, которого зовут как-то вроде Буги-Вуги Бананас. Он в состоянии помочь нам». «Я... никого я не знаю с таким именем и даже более-менее похожим». Клоун неуверенно поднялся по ступенькам, и его взгляд перебежал от Пламтри к Кокрину, а от него на сломанные качели. «Он что, клоун? Я вроде бы знаю всех местных клоунов и...» «Нет», — перебила его Пламтри, — «он король или своего рода претендент на трон. Это, откровенно говоря, из области сверхъестественных явлений». Стрюби, принюхиваясь, задергал носом с круглой резиновой нашлепкой. Вы тут что, наблевали? Вы пьяны? Я вынужден попросить вас уйти. Я занят в бизнесе развлечений, и у меня все расписано». И тут Кокрин снова дернулся, потому что изо рта Пламтри вдруг прозвучал мужской голос, скрипучий, хриплый баритон. «Фрэнк, у тебя ведь есть приятель, связанный с шоу-бизнесом», — дружелюбно проворчал голос. «Ники Брэдшоу его звать. Хочешь, я шепну ему, где ты живешь?» Кокрин в полной растерянности уставился на Пламтри. Он помнил, что когда-то на телевидении блистал актер по имени Ники Брэдшоу. В 50-х он успешно играл в комедийных сериалах. И чей же это был голос? Неужели Флиберти Джибета? Кокрин пребывал в полной уверенности, что этот самый Флиберти Джибет давным-давно умер. «Брэдшоу не винит меня», — чуть слышно ответил клоун, — «в своей смерти». И снова изо рта Пламтри прогремел мужской голос. «Значит, ты не будешь возражать, если я скажу ему, где ты живешь?» Клоун тяжело неровно вздохнул. «Не делай ничего». Он медленно поднялся по ступенькам, извлек из кармана мешковатых штанов связку ключей и отпер дверь. «Раз уж у вас такой разговор, заходите». Пламтри шагнула за клоуном в темный дом, вспыхнул свет, и Кокрин последовал за ними, закрыв за собой дверь. В застеленной зеленым ковром гостиной не было никакой мебели, если не считать нескольких белых пластмассовых садовых кресел и длинного приземистого канцелярского комода креденции красного дерева у дальней стены, увешанной плакатами с изображениями в импрессионистском стиле, парусных яхт и неумелыми масляными портретами клоунов, словно Стрюби однажды решил быстро и без особых расходов заполнить пустое пространство на замызганной штукатурке. Пламтри села в одно из пластиковых кресел и скрестила ноги. Джинсы на ней были в обтяжку, и у Кокрина голова шла кругом, когда он смотрел на эти ноги и одновременно вспоминал голос, которым она только что говорила. В свете лампы, стоявшей на акреденции, вид у клоуна был устрашающим. Белый грим, густо покрывавший лицо, рассекали тревожные морщины, а благодаря оранжевому цвету торчавших над ушами из лысого парика густо намазанных клеем волос, было еще лучше заметно, что глаза его налились кровью от усталости. Он не стал садиться. «Кто вы?» — спросил он, стаскивая перчатки с заметно дрожавших рук. «Это не столь важно», — ответил мужской голос из уст Пламтри. От сардонической ухмылки эти скулы и подбородок казались шире, и Кокрину пришлось напомнить себе, что лицо было женским. Стрюби кашлянул, прочищая горло. «В таком случае кто ваш друг?» — спросил он, кивнув в сторону Кокрина, который, испугавшись такого внимания, тоже поспешил сесть. «Откровенно говоря, не знаю». Пламтри повернулась к Кокрину и окинула его взглядом. Зрачки у нее были просто огромными. «Он мне совсем не нравится, впрочем, пусть поцелует мне руку, если хочет». Кокрин мотнул головой и облизал капельки пота, выступившие на верхней губе. Стрюби снова тяжело вздохнул и, к величайшему изумлению Кокрина, ухватился обеими руками за собственную голову позади ушей, сдвинул белый скальп вместе с волосяными рогами вперед, а потом и вовсе стянул его с головы. «Кто такой этот банановый мальчик?» устало осведомился клоун, «и как он может помочь вам в тех бедах, в которые вы вляпались?» Он бросил белый лысый парик в угол прямо на дощатый пол. Под париком оказались изрядно поредевшие, свалявшиеся, сидеющие волосы, под которыми на лбу оставалась полоса, не покрытая гримом кожи цвета овсянки. Свет пригас на мгновение и тут же ярко вспыхнул, и когда Пламтри снова заговорила, голос у нее был женским. «Не говорите ему», — сказала она. «Вы же еще не сказали ему, да?» Кокрин быстро взглянул на нее, но не смог определить, с какой из личностей имеет дело. «Кому не сказал?» — спросил клоун. «Чего?» «Че? Тому человеку, который говорил через меня», — пояснила она. «Сейчас Валори заблокировала его. Вы не рассказали ему, как найти подростка?» «Нет», — сказал Стрюби. «Отлично, я уйду, и вы больше никогда не услышите об этом человеке или обо мне». Кокрин решил, что это, по всей вероятности, говорила Коди. «Скажите, как его отыскать, и, клянусь, с ним не случится ничего плохого». Стрюби негромко рассмеялся, показав желтые зубы, резко выделявшиеся на набеленном лице. «Я в свое время был адвокатом по бракоразводным делам», — сказал он, «и сделал много плохого множеству детей. Сейчас я пытаюсь доставить им хоть немного радости, пусть даже таким примитивным и кратковременным способом. Это все, что я могу сделать. Откуда мне знать, что вы на самом деле не собираетесь навредить ему или вовсе его убить?» Пламтри развела руками. «Мне нужно отыскать его, потому что он может вернуть к жизни мертвого короля. Я убила, или вернее тот мужчина, которого вы только что слышали, убил короля, а я помогала ему, и теперь я должна все исправить». «Короля», — повторил Стрюби, — «а если я ничего не скажу?» «Тогда я прилипну к вам. Вернусь завтра. Злодей так или иначе вытрясет из вас то, что ему нужно, и для этого он устроит вам кошмарную жизнь, всем устроит». «Бог помогает всем», — смиренно произнес Стрюби. Он запустил руку под отворот своего миниатюрного пиджачка и вытащил из внутреннего кармана плоскую полупинтовую бутылочку виски «Four Roses», открутил крышку, сделал хороший глоток коричневой жидкости и долго, чуть ли не со свистом, выдыхал. «Мальчика зовут Кут Хуми Парганас», — хрипло произнес он. «Его родители убили перед самым Хэллоуином в 1992 году, потому что они мешали добраться до него. У младшего Парганаса в голове обитала еще одна личность, вы, конечно, в состоянии понять и оценить это, которой стремилась завладеть, а вернее, которую стремилась включить в себя множество безжалостных людей, а добиться своей цели они могли бы, только убив мальчика». Он опустился на приземистую креденцию и закрыл лицо руками. «Когда я в последний раз слышал о нем», — сдавленно проговорил он жил в доходном доме где-то на Лонг-Бич. Адрес забыл, помню лишь, что это было большое обшарпанное трехэтажное здание на северо-западном углу Оушен и 21-й с длинным рядом почтовых ящиков по фасаду. Мальчика усыновили мужчина по имени Питер Салливан и женщина, которую звали Анжелика Элизелд. Он поднял голову и содрал накладной нос. Настоящий нос под ним оказался пористым и испещренным красными капиллярами. Дом принадлежал Николасу Брэдшоу, тому самому, который некогда играл жуть в телесериале «Призрачный шанс». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Он купил дом под именем Соломона Шедроу и передал все права своей гражданской жене, носящей какую-то мексиканскую фамилию. «Валори все это запомнила», — сказала Пламтри. «Вы должны этому самому Куту Хуми какие-нибудь деньги?» «Должен», — повторил, нахмурившись Стрюби, — «вряд ли, точно нет. Честно говоря, мое вознаграждение за то, что я привел туда плохих парней, зажали. Они обещали награду тому, кто сможет найти Брэдшоу, якобы в связи с историей роли Жути. А я работал у Брэдшоу, когда тот ушел из актеров и стал юристом. Так что мне удалось отыскать его следы. Я так и не...» «Судя по вашим словам, вы своим поступком изрядно осложнили жизнь Кута Хуми», перебила Пламтри. «Вы не хотели бы передать ему со мной немного денег, так сказать, в знак возмещения?» Клоун поставил бутылочку и уставился на нее красными слезящимися глазами. «Не смогу», — напряженным голосом выговорил он в конце концов, — «дать вам больше $100, клянусь это». «Думаю, этого хватит», — сказала Пламтри. Клоун еще несколько секунд смотрел на нее, потом устало поднялся и, шаркая по полу своими несуразными башмаками, поплелся вон из комнаты. Кокрин слышал, как он протопал по незастеленному ковром полу прихожей, как скрипнула и захлопнулась входная дверь. Кокрин выдохнул сквозь стиснутые зубы. «Коди, что ты творишь?» — прошептал он. «Этому убогому не по карману твое вымогательство или покровительство, или как там еще это назвать? Черт возьми, уверен, что и даме из бара было очень болезненно лишиться сумочки. Я обязательно при первой же возможности возмещу этим людям весьма достойные речи, это факт», — перебила его Пламтри. «Дженнис оценила бы, а я сама за все расплачусь, как всегда. А пока что обойдусь без твоих оценок того, во что обойдется воскрешение мертвого короля». Она скривила губы в улыбке. «Без обид, цветочек, ладно?» Кокрин помотал головой. «Дженнис совершенно права насчет тебя. Ты хоть знаешь, что она сбежала, чтобы спасти твою жизнь?» «Естественно, но я нужна ей гораздо больше, чем она мне». Дверь снова скрипнула, и через несколько секунд появился клоун с пачкой мятых купюр в руке. «Я плачу за то, чтобы никогда больше не встречаться с вами», — сказал он. «Мы позаботимся, чтобы ваши деньги не пропали впустую», — ответила Пламтри и, поднявшись, взяла пачку. Она даже пересчитала деньги. Кокрин видел, что там были не только двадцатки, но и несколько пятерок. Стрюби нагнулся, крякнув от усилия, и поднял с пола свой латексный лысый парик. Потом выпрямился, натянул его поверх волос, взял резиновый нос с креденцией, куда недавно положил его, и тщательно прилепил на место. «Вы нынче растревожили старых призраков», — хрипло проговорил он, — «так что я буду спать в полной маскировке». «Ради Христа, давай уйдем», — сказал Кокрин, не без труда поднимаясь на ноги. Пламптри убрала деньги в недавно обретенную сумочку и шагнула к двери. Когда они с Кокрином сошли со скверненного старого крыльца и нерешительно направились по темной подъездной дорожке к уличному фонарю, Кокрин оглянулся и, хотя после всего случившегося сегодня его трудно было чем-то удивить, подскочил от неожиданности, увидев 5 или 6 худеньких девочек в истрепанных белых платьях, которые, как больные какаду, сидели на обращенном к улице краю крыши, обхватив тощими ручонками согнутые колени. Они как будто следили за ним и Пламтри, но не кивали и не махали руками. «Смотри на меня!» — громким шепотом приказала Пламтри. Кокрин резко повернул голову к ней, и она пояснила. «Не смотри им в глаза, идиот, или хочешь таскать с собой еще и толпу мертвых детей? Ты ведь даже без маски, ты просто свалишься здесь и сдохнешь. Кем бы они ни были в свое время, это дела Стрюби, а не наши». В голове у Кокрина зазвенел недоверчивый протест, но оглядываться на девочек, сидевших на крыше, он не стал. Пламтри вышла на улицу и поплелась в сторону автозаправки и вывески винного магазина на бульваре Белфлауэр, и он брел за ней, съежившись и засунув руки в карманы вельветовых штанов. Кокрин заставил себя забыть о девочках в ветхих платьях и сосредоточиться на Пламтри и себе. «У нас хватит денег на мотель», — сказал он и поспешно добавил, — «чтобы поспать». «Может быть, мы сегодня и завихримся в мотель», — согласилась Пламтри, — «но только в Лонг-Биче. Нужно снова взять такси». Кокрин вздохнул, но прибавил шагу, чтобы поравняться с ней. Возможно, по ассоциации с безумным экспромтом Лонг-Джон-Бича на мотив «Пыхни, сказочный дракон». У него в голове тоже крутилась какая-то чушь вместо полузнакомой роковой песенки, и он еле сдерживался, чтобы не запеть вслух. У «Золотой пикши» было много дел. Пусть запомнит каждый, как аду сидел, хулиган мохнатый. Пламтри вызвала такси по телефону-автомату с круглосуточной автозаправки «Тексако» на «Атлантик», и как только желтый седан, кашляя и скрипя, вкатился на затененную площадку рядом с пультами накачки шин и водяными кранами, возле которых находился телефон, Кокрин и Пламтри поспешили к машине и забрались на заднее сиденье. Остановившись, водитель переключил скорость на нейтральную, но не выключил мотор, однако он заглох, как только Пламтри закрыла дверь. Таксист выключил свет, запустил стартер, дождался, пока мотор завелся, снова включил фары, перебросил рукоять на первую передачу и выехал на бульвар, прежде чем кто-либо из пассажиров успел заговорить. «Лонг-Бич», — сухо сказала Пламтри, — «угол Оушен и 21-й». Она подняла руки к лицу и осторожно потерла нижнюю челюсть с обеих сторон. «Недешево обойдется», — радостно отозвался водитель. Кокрин разглядел, что у него окладистая курчавая борода. «Туда далеконько ехать-то». «У нее денег хватит», — буркнул Кокрин, чувствуя, что ему хочется поругаться. Он глубоко вздохнул, в машине сильно пахло розовым ароматизатором, и он боялся, что его снова стошнит. «О, — хохотнул водитель, — в ваших возможностях я сомневаюсь в своих». Голос у него был странно хриплым, и слова звучали не очень внятно. Сквозь розовый ароматизатор Кокрин уловил запах очень дешевого сухого вина, отдававшего йодом и мокрыми улицами. Таксист определенно был пьян. «Что? — раздраженно бросил Кокрин. — У вас горючки мало?» «Что есть горючка?» — философски провозгласил водитель. «То, что горит. Водород, метан. По крайней мере, не закись азота. Альтернативное топливо. Но это электрический автомобиль. Я езжу на чем-то вроде катушек индуктивности». «Вот черт!» — буркнул Кокрин и взглянул на Пламтри, сидевшую за спиной водителя, но та смотрела в окно и прижимала к носу бумажный платочек. «Упустила возможность поязвить», — подумал Кокрин. «Но хотя бы найти Лонг-Бич вы сможете?» «Легко, а как со стула упасть?» Пламтри сидела все так же напряженно выпрямившись и смотрела на пальмы и многоэтажные дома, словно изо всех сил старалась запомнить маршрут. Кокрин обмяк на сиденье и закрыл глаза. Шины жужжали и почавкивали в неровном ритме, и он пробормотал сонным голосом: «У вас шины спущены». Водитель снова расхохотался. «Это экспериментальные шины. Индийская резина. Держится на глубоком вакууме. Если вакуум обмелеет, я сгорю». Чушь, которую нес таксист, напомнила Кокрину о фразе, которую днем он услышал от Лонг Джона Бича. «Ей Индия и ложе, и отчизна, жемчужина бесценная она». Кокрин нахмурился, не открывая глаз, и решил промолчать. Уже через несколько секунд он заснул.